Глава 20. Мэйли исчезла. Я опасался того, что трупы вдруг начнут двигаться, ведь они все-таки принадлежат погонщику и наверняка подготовлены к вселению душ с помощью его способности. Но вроде бы обошлось. Быстро приехала полиция, тут же оцепила здание, затем дяденьки в форме попытались насесть с допросами на нас, и в особенности на меня. Князев их быстренько поставил на место, напомнив, что прямо у них под носом находится огромный склад с трупами, который не был бы найден без нашей помощи. Ирония ситуации мне стала известна чуть позже, когда Князев объяснил, что управление полиции действительно располагается всего в паре улиц отсюда. Я там бывал, но пока не настолько ориентировался в городе, чтобы запомнить его точное расположение. Пока Князев разговаривал с полицией, я размышлял над словами Мэйли. Зачем погонщику столько трупов? Допустим, они подготовлены для вселения обработанных им душ. Но зачем ему целая армия мертвецов? Захватить город? Такая мотивация действует только в комиксах. В реальной жизни это звучит слишком глупо. И как он смог собрать столько трупов? Неужели никто не заметил исчезновения такого количества людей? «А с кем ты там говорил?» — спросила меня Ника. Мы стояли возле машины Князева, ожидая его возвращения. «Да с одним из призраков». «Ты назвал имя», — напомнила девушка. «Конечно, я рассказывал сестре о многом, в том числе и о погонщике трупов. Но вот о докторе и своей связи с ним предпочел умолчать. Это было непросто, поскольку сама мысль о том, что я пытаюсь скрыть какую-то информацию, создавала во мне внутренний импульс тут же вывалить все на собеседника. Не хватало лишь одного маленького толчка, удачно заданного вопроса. Но сестренка его так и не задала, к счастью. Девушка-призрак, нянька Орлова-младшего. Она появилась и рассказала, что склад принадлежит погонщику трупов, и нас привели сюда специально». «Специально?» — переспросила Джен. «Я думала, мы шли сюда за частицы души жены Князева». «Ну, да, видимо, ее переместили сюда, чтобы привлечь наше внимание». «Не проще было СМС-ку отправить?» — ехидно спросила Ника. «Мол, по такому-то адресу гора трупов. Вы забегите по пути, проверьте заначку». Я не отреагировал на шутку, наблюдая за полицейскими, оцепившими здание, и теперь кучковавшимися у входа на склад. Похоже, они сами не понимали, что делать с таким количеством трупов. Ведь каждого из них предстояло опознать и захоронить по всем правилам. К тому же Князев наверняка сообщил им, что в здании находится множество неупокоенных душ. И теперь нужно вызывать еще и церковников, или хотя бы медиумов. Вскоре к нам вернулся Князев в компании одного из полицейских, той самой шишки, что недавно пыталась меня арестовать. В целом, мужчина лет 50 выглядел как классический начальник. Может, когда-то он и был бойцом, но сейчас об этом напоминали лишь мощные плечи, остальное же скрывал толстый слой жира. «Хм, полиции требуется помощь от ассоциации медиумов», сходу насел на меня полицейский. «А поскольку ты сейчас единственный представитель ассоциации, то ты обязан...» К счастью, я в свое время изучал сайт ассоциации и знал, как это работает на самом деле. «Простите, но все запросы полиции проходят через секретариат ассоциации. К тому же я практикант и могу участвовать в подобном только с разрешения учителя». «А кто твой учитель?» — хмуро спросил полицейский. «Джеймс Харнетт», — скрывая улыбку, ответил я. «Ну-ну, удачи до него дозвониться». «Понятно». Еще сильнее скривился мужчина, явно имеющий представление о том, насколько Джеймс любит помогать полиции на безвозмездной основе. «Но медиуму, который прибудет сюда от ассоциации, потребуется информация обо всех этих штуках». «О призраках?» — уточнил я. «Именно», — подтвердил он, сердито засопев. «Сколько их тут, откуда они взялись, и главное, как вы их смогли найти?» Я покосился на Князева, и тот мне молча кивнул. Все-таки мы ехали собирать осколки души его жены. Это было основной нашей задачей, и мне не очень хотелось тратить время здесь. К тому же работа с телами наверняка затянется на несколько дней, и можно было бы вернуться к этому вопросу только после того, как мы излечим Алину Князеву. Но раз уж он не против, то почему бы и нет? Полагаю, количество призраков примерно равно числу трупов. Они не агрессивны, совершенно не помнят, как умерли и как там оказались. Возможно, стоит обратиться не к медиумам, а к церкви, чтобы призраков допросили и упокоили по всем правилам». «К церкви?» — недовольно переспросил полицейский. «Сомневаюсь, что священники согласятся нам помочь. Они потребуют оформить официальную заявку». Он многозначительно посмотрел на меня. «И приедут сюда в лучшем случае через неделю. Что нам все это время делать с трупами?» «И этот тоже не доверяет церковникам. Странно. Ведь, судя по тому, что я видел, Священники работают, не покладая рук. Возможно, нужно лишь знать, к кому именно обратиться, чтобы они признали эту задачу приоритетной. «Мне кажется, вы недооцениваете церковь», — уверенно заявил я. Достал телефон и набрал номер отца Павла. «Да, Роман». Практически сразу взял он трубку. «Отец Павел, так получилось, что я нашел целый склад тел, подготовленных к поднятию погонщиком трупов. Слышали о таком?» «Конечно», — подтвердил священник после недолгой паузы. «Та еще мерзость. Я читал сводки. Ты уже сталкивался с ним в шестой клинике, если я не ошибаюсь. Прокаженные гончие, отравившие сначала Донни Палмер, а потом Лору. Это же его питомец». Я не был особо удивлен информированностью священника, поскольку у церкви был доступ ко всем отчетам ассоциации медиумов. Но такой повышенный интерес к моей скромной персоне все же немного напрягал. «Его», — подтвердил я. «Поскольку я уже видел кукол-погонщика, то смог определить, что найденные трупы подготовлены им для поднятия. Но рядом с телами бродят неупокоенные души. Если ими займется медиум, это может занять очень много времени. Возможно, церковь протянет руку помощи полиции». «Это богоугодное дело», — легко согласился отец Павел. «Я пришлю дежурную группу, и они проведут массовый ритуал упокоения. Заодно попробуем узнать у призраков, что они помнят о своей смерти». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. И тут мне пришла в голову еще одна мысль. Все-таки я был в логове погонщика и имел представление, как оно устроено. И еще, возможно, стоит каким-то образом обыскать пространство под складом? «Думаешь, там есть подземный ход?» — уточнил священник с интересом. «Нет, скорее это полностью изолированная полость без доступа снаружи. Погонщик владеет чем-то вроде телепортации, поэтому ему не нужны ходы». «Интересно. Похоже, ты много знаешь об этом существе. Жаль, я не спросил об этом раньше. А ведь мы его давно ищем». «Да, до разговоров о погонщике трупов у нас как-то не доходило. Для меня это вообще была довольно опасная тема, когда можно случайно сболтнуть лишнего. Все-таки я получил заказ от доктора на его устранение». «Значит, вы его ищете, чтобы убить?» — осторожно уточнил я. «Мы против надругательства над человеческими телами, даже если это делается из добрых побуждений. Но убийство? Нет. Наказанием должны заниматься другие органы. А наша задача — поймать его, лишить сил и заставить предстать перед законом. Так что говори, куда направлять группу». «О каких добрых побуждениях идет речь? Уж это явно не про погонщика трупов. Нет уж, эта тварь — зло, которое должно быть уничтожено». Я продиктовал священнику адрес склада, подсказанный Князевым, тепло распрощался с ним и не смог удержаться от колкости в сторону полицейского. «Ну вот, ваша проблема решена. Скоро представители церкви будут здесь». «С кем это ты говорил?» — подозрительно спросил полицейский. «Инквизитор церкви Святой Софии, отец Павел. Он заверил, что пришлет сюда людей, и они решат все вопросы». Полицейский все еще недоверчиво смотрел на меня. «Это же не глупая шутка». Я лишь пожал плечами в ответ. «Какие доказательства я могу предоставить, по его мнению?» «Хм, то есть практикант может вот так просто вызвать церковников?» — медленно проговорил полицейский, задумчиво изучая меня взглядом. «Слушай, а ты бы не хотел поработать на полицию в качестве консультанта? На полставки, разумеется». Я аж поперхнулся. Четвертая полставка — это уже явно перебор. Я не знаю, что с предыдущими-то тремя делать». «Он уже работает на СБРУИ», — пришел мне на помощь Князев. «И у нас есть свои дела. Мы и так задержались здесь дольше, чем это необходимо». Разумеется, задерживать нас никто не стал. Хотя полицейская шишка провожала меня задумчивым и расчетливым взглядом. Ох, чувствую, скоро в ассоциацию придет еще один запрос на мое имя. Но, надеюсь, никто не станет заставлять меня работать еще и с полицией. Спустя пару минут наша компания спокойно расселась по машинам и продолжила свой путь. Перед тем, как ехать в депо, мы отыскали последнюю частицу души Алины Князевой за чертой города. Это оказалось нетрудной задачей. Призрак просто блуждал по безопасной зоне в лесу, будто ожидая моего появления. А затем пришло время финальной точки поисков — территории бывшего депо. «Ну, хоть там-то мы с кем-нибудь подеремся», — мечтательно протянула Ника, нетерпеливо барабаня пальцами по рукояти меча. «Угу, хоть бы, хоть бы», — буркнул я и после паузы добавил. «Нет. Нашу цель можно было увидеть издалека. Высоченный под 5 метров бетонный забор, покрытый рунами, окружал многочисленные здания и ангары инфраструктуры по ремонту поездов, некоторые из которых все еще стояли на путях. Я смог разглядеть все это пространство сверху, когда мы подъезжали по дороге, проходящей по холму. И, если честно, Меня такие размеры оцепленной территории совершенно не вдохновили. Это ж сколько различных существ там могло поселиться. Хотя, на первый взгляд, все эти здания выглядели совершенно заброшенными и пустыми. Мне интересно, почему это место до сих пор существует? Неужели его так сложно зачистить? Поинтересовался я, обращаясь ко всем присутствующим в машине. «И кто же это будет делать?» — с интересом спросил у Ника. «Полиция?» — предположил я. «Полиция отвечает за безопасность города, им и так работы хватает, в том числе и особым отделам. СБР УИ сконцентрированы на разломах, медиумы работают исключительно поодиночке и по индивидуальным заказам, а церковь? Мы заняты борьбой с другими опасностями, подстерегающими людей. Тогда военные?» «Ты имеешь в виду армию?» — переспросил Князев. «Острова имеют особый статус, поэтому не могут иметь полноценной армии. Странно, что ты этого не знаешь». «На самом деле я об этом не знал. Но море прочитанной информации о политической ситуации еще не уложилось в голове. Собственно, особый статус островов и был причиной того, что между различными группировками и семьями могли происходить боевые столкновения. Не было жестокой руки, способной держать в кулаке всех представителей разных стран. Поэтому мелкие конфликты решались силой на месте, а крупные — на более высоком политическом уровне. «Мой братик вообще не от мира сего», — тут же вмешалась Ника. «К тому же приехал из российских княжеств, поэтому некоторые всем известные вещи ему приходится объяснять». «Заодно объясните мне, как мы попадем в закрытую зону?» — поспешил сменить я тему. «Она же должна хорошо охраняться?» «Первое время там действительно было достаточно много охраны», — согласился Князев. Но с годами существа перестали делать попытки вырваться за ограждение. Правительство решило, что они перебили друг друга или умерли сами по себе. Направили туда несколько исследовательских и военных групп, но все они исчезли. Устраивать полноценную зачистку при том, что никакой агрессии и опасности из зоны не исходит, никто не согласился. Ты сам только что видел, никакого доверия и сотрудничества между всеми структурами нет и в помине. Поэтому закрытую зону депо тоже постоянно отфутболивали между собой то полиция, то церковь, то СБУ. Но в итоге была нанята отдельная охранная служба, отвечающая за периметр. Забор находится под напряжением, руны постоянно обновляются, стены оборудованы камерами, и все это управляется удаленно. Кстати, в том числе и ворота, ведущие внутрь. И эта охранная служба пропустит нас внутрь? Официально я все еще глава СБРУ и Барсы, так что никаких проблем с этим не будет. — заверил Князев. — Я уже сделал необходимые звонки. В огромных стальных ворот нас уже поджидала Марго Моретти, видимо, приехавшая сюда на такси. «Долго вы?» — заявила она. «Я уже полчаса тут жду. Представляете, что было бы, если бы какая-нибудь тварь съела меня за это время?» Она сменила монашеские одеяния на нечто более удобное и вроде бы даже обладающее какой-то защитой. Во всяком случае, ее фигура под одеждой стала выглядеть несколько более объемной. Словно там было скрыто что-то вроде бронежилета. Оружие тоже было в наличии. Небольшая золочёная булава с чуть увеличенным навершием, покрытым рунами и драгоценными камнями. «Одной тварью стало бы меньше», — тихо буркнула Ника, но так, что ее услышал только я. Похоже, излишняя заинтересованность монахини в моей тушке сильно взбесила сестренку. Да я и сам совершенно не хотел быть подопытной крысой, тем более для кого-то столь неадекватного, как Марго Моретти. «Были некоторые сложности», — уклончиво ответил Князев. «Вы достали план депо?» Монахиня разложила на капоте машины большую распечатку. «Вот, смотрите». Честно говоря, просто так изучать карту мне было не очень интересно. А вот применить свежеизученный метод поиска — это совсем другое дело. Потребовалось время, чтобы связать карту с реальной территорией. Но, как выяснилось, с меньшей площадью это делалось намного проще. Затем я применил одно из ГОФУ, запрограммированных на поиск Алины Князевой. И, разумеется, она оказалась в самом центре территории заброшенного депо. «А можно как-то определить, под землей она или на поверхности?» — напряженно спросил Князев. «Когда будем ближе, то рамки укажут нам направление», — ответил я, уже отлично понимая, что нам почти наверняка придется спускаться под землю. «Таков путь. Если может быть хуже, то будет хуже. Сфоткайте карту на телефоны, чтобы, если мы разделимся, она всегда была с вами», — предложила Марго. «Кстати, об этом. Все же знают главные правила фильмов ужасов», — уточнил я. «Какое?» — с интересом спросила Ника. «Никогда не разделяться». «Отличное правило», — похвалил Князев. «Будем его придерживаться. Двигаемся все вместе. Я с двумя охранниками впереди. Вы четверо в середине. И еще три охранника замыкающие». Джен одобрительно кивнула, а моя сестренка тут же возмутилась. Почему это я в центре?» Быстро же она забыла о том, что обещала слушаться всех приказов Князева. Тот ей даже объяснять ничего не стал. И вообще как-либо реагировать на ее возмущение. Но уверен, пометку в уме сделал. Ох, не видать тебе такими темпами практики в его отряде, сестренка. Мы приблизились к огромным воротам. Князев махнул рукой в одну из камер, и створки со скрипом поехали в стороны. Судя по тяжести, с которыми они двигались, открывали эти ворота не слишком часто. «Ну что, двигаемся вместе, слушаемся меня», напомнил Князев, выразительно покосившись на мою сестру. Но Ника уже взяла себя в руки и лишь молча кивнула в ответ. Оказавшись внутри периметра, после закрытия ворот за нашей спиной, я не ощутил ничего нового. Наслушавшись описаний, я ожидал увидеть что-то вроде зоны из «Сталкера». Но это была совершенно обычная, сильно заброшенная заводская территория. Деревья и кусты успешно форсировали кирпичное здание, забираясь по стенам до самых крыш. Вокруг валялись куски обшивки и какого-то изломанного оборудования. «Как-то не очень страшно», — заметила Ника с сильным разочарованием в голосе. «Пусть так и остается», — хмыкнул я. В моих руках были две рамки, уверенно указывающие направление в центр территории депо. И по мере продвижения вперед они начали загибаться вниз, подтверждая мои подозрения. Призрак женщины находится под землей. Несмотря на полную тишину, все были напряжены до предела. Охранники водили по сторонам автоматами с фонариками. Джен держала наготове пистолет, как и Князев. Я искал взглядом то, чего не могли увидеть остальные люди. Призраков. Только Ника и Марго Маретти были исключением. Эти дамочки смотрели вокруг с любопытством и нездоровым нетерпением. Если подумать, у них вообще было много общего в поведении и характере. Возможно, поэтому они и сцепились при первой же встрече. Вокруг было на удивление тихо и спокойно. Депо занимало достаточно большую территорию, поэтому идти нам пришлось минут 20, ровно до тех пор, пока рамки не указали практически вертикально вниз под землю. «Всё-таки в подземку», обреченно констатировал я то, что все и так прекрасно видели. «Судя по карте, спуск должен быть вон там», — указал Князев. Больше всего лестница напоминала вход в обычный подземный переход. Разумеется, никакого света там не было и в помине, как и везде на территории депо. Да и зачем кому-то поддерживать питание внутри закрытой зоны? Вот именно что незачем. Кстати, интересно, в каком году появился комикс про черепашек-ниндзя? До смещения оси мира или после? Пронеслась в голове глупая мысль, когда мы приблизились к лестнице. Если до, то каковы шансы встретить их где-нибудь в подземке? Мы миновали один пролет лестницы, когда из темноты перед нами раздался тихий голос. «Не ходите туда!» Обернувшись на спутников, я убедился в том, что они ничего не услышали. Я навел фонарик и высветил призрака практически голову мужчины. Тело бедняги покрывали многочисленные раны, в которых легко можно было разглядеть следы укусов. Возникло такое впечатление, словно беднягу съели заживо, и он умер где-то в середине этого процесса. «Ох ты ж!» — чуть не выматерился я. «Что такое?» — тут же спросила Ника. «Сейчас погляжу». Я достал гофу показать скрытое и положил его под ноги призраку. «Ох, ё!» — выругалась Ника. «Предупреждать же надо!» «Не ходите туда!» — повторил призрак полуизъеденным лицом. «Что с тобой случилось?» — спросила Марго, ничуть не испугавшись. «Не ходите туда!» «Это зацикленный», — объяснил я. «Просто частица души, зацикленная на последней мысли перед смертью. Он не ответит на вопросы». «Судя по форме, это член одного из пропавших исследовательских отрядов», — заметил Князев. Марго подошла ближе и принялась внимательно изучать раны призрака. «Рисунок зубов точно не человеческий. И не каких-то животных. Зубы вроде бы расположены в два ряда, и все невероятно остры. Так сходу не припомню существ, обладающих подобными челюстями». «Видимо, эти существа обитают там, внизу», — логично предположил Князев. «Нужно быть крайне осторожным». «Не знаю, сколько он платит своим охранникам, но явно недостаточно. Они вели себя так, словно видели полуобъеденных призраков каждый день и спускались в опасные подземелья как минимум раз в неделю. Мы спускались очень медленно, ступенька за ступенькой, внимательно осматриваясь по сторонам. Сразу за лестницей шел длинный широкий коридор, что-то вроде подземного перехода, постепенно переходящего в железнодорожные пути. Больше всего это напоминало коридор метро, разве что без многочисленных кабелей вдоль стен. «Слушай, если было несколько групп, то почему мы встретили только одного призрака?» — спросила Ника. Вместо меня неожиданно ответила Марго Маретти. «Далеко не каждый умерший становится призраком, и далеко не каждый призрак может долго находиться в нашем мире, Со временем они исчезают, если их не поддерживает месть, место, к которому они привязаны, или связь с человеком. Все случилось неожиданно. Вот мы идем по путям, освещая себе путь фонарями. И в следующий момент со всех сторон появляются какие-то серые твари. Причем они выходили прямо из стен, словно призраки, но при нападении оказались вполне материальны. Один из идущих справа от меня охранников получил серьезную рану от когтей существа, оказавшись слишком близко к стене и не успев среагировать. «Ларри!» — быстро крикнул Князев одному из охранников. Мужчина тут же возвел руки к потолку, и над нами засветилось миниатюрное солнце, осветившее весь проход на десятки метров вперед. И благодаря этому свету мы смогли лучше разглядеть нападавших на нас существ. Серые сморщенные тела, лысые приплюснутые головы без глаз, мощные выдвинутые вперед челюсти и длинные передние лапы с острыми когтями. Эдакие чужие на минималках. Князев и охранники сразу открыли по неожиданно появившимся противникам огонь, но не нанесли им никакого урона. И дело было не в крепкой коже, просто пули прошли сквозь серых тварей. Зато рикошет от стен очень хорошо попадал в нас. Никого, к счастью, не убило, но один из охранников получил ранение в плечо, а монахиня расцарапала щеку. «Не стрелять!» — скомандовал Князев. «Пробуем холодное оружие и способности!» Ника и так за пистолет не бралась, предпочтя сразу атаковать уже виденным мной воздушным клинком, выпускаемым с помощью меча. И вот эта атака успешно прошла, разрубив ближайшую к нам тварь на две ровные половинки вдоль позвоночника. Не менее успешно орудовала своей булавой монашка, с легкостью расплющив еще одной серой твари голову. Завязался короткий бой, в котором мы победили с неожиданной легкостью. Ну, как мы? Я даже ничего сделать не успел. Метать ножи, когда вокруг крутятся люди, было слишком опасно. А вступать с серыми тварями в ближний бой по собственной инициативе? Я же не самоубийца. «Все целы?» — спросил Князев, когда с нападавшими все было кончено. Послышался нестроенный, благодаря мне, Ники и Марго, хор голосов. Все охранники и Джен ответили на удивление слаженно и в унисон так точно. Сам Князев ходил с ножом между телами тварей и технично пробивал им головы, что было весьма рационально, ведь мы не знали предела живучести этих существ. «Далеко нам еще? – спросила меня Ника, вытирая об штанину меч. «По горизонтали недалеко», — ответил я, взяв слегка дрожащими от адреналина руками рамки. «А вот по вертикали все еще вниз». Марго сидела на корточках и с искренним интересом рассматривала тушку серой твари. «Смотрите, у них нет глаз!» — с нездоровой радостью воскликнула монашка, фотографируя на телефон трупы тварей. «А еще, судя по тому, что я видела, они могут проходить сквозь стены». «Пули их тоже не берут», — заметил Князев. «Хотя я не очень понимаю, почему». «Я тоже», — восхищенно потерла ладони Марго. «Знаете что? Мне нужна одна такая тварь живой. У вас случаем нет с собой транквилизаторов? Или попробуйте как-то оглушить? Хотя бы веревка есть?» «Даже если бы были, мы здесь не за этим», — ровно ответил Князев. «Вот это нервы. Я бы на его месте монашку с такими идеями прямым текстом послал куда подальше». «Двигаемся дальше. Внимательно смотрим на стены и потолок. Ларри, двигай световик над нами. Теперь прятаться смысла нет». Да уж, с гуляющим по подземным ходам эхом после пальбы даже в самых дальних уголках стало известно о нашем появлении. Если этих серых тварей здесь много, то у нас могут начаться серьезные проблемы. Я бы предложил вернуться обратно, но один взгляд на Князева заставил меня отказаться от этой мысли. Его глаза горели надеждой. Все-таки нам осталось собрать последнюю часть души. Она уже так близко, было бы странно свернуть. Тем более, что с тварями мы вроде бы справились довольно легко. И мы двинулись дальше. «Держись ближе ко мне», — велела Ника. «Как будто я был против». Несколько раз прямо из стены вылезали головы существ, явно следивших за нами. Ника швыряла в них полосы воздуха, но все равно не успевала. Зато проявила ловкость и меткость Джен. Нож воткнулся в голову одной из тварей, и она просто отвалилась от стены. Будто в момент смерти тварь перестала контролировать свою нематериальность и осталась вмурованной в стену. «Вы ни о чем подобном не слышали?» — спросил Князев монахиню, взяв в руку голову, посмотрев на безглазую морду и проткнув ее ножом. «В архивах много описаний различных тварей, всех не упомнить. Но о таких я точно ничего не читала. В любом случае, их не должно быть тут слишком много. Чем бы они тут питались все эти годы?» Стоило Марго закончить свою речь, как твари буквально упали на нас сверху, пройдя сквозь потолок. Десятки существ в полной тишине набросились на стоящую вокруг нас охрану. И по несчастливой случайности первым пострадал тот самый боец, что поддерживал световик. На мгновение стало темно. Затем заработали фонарики, и вокруг меня началась чехарда из метаний серых тел, лучей света и поблескивающей стали. Вот когда бы мне пригодилась способность замедлять время. Жаль, что теперь она не работала. Кто-то швырнул на землю что-то вроде гранаты, вспыхнувшей ярким светом и позволившей увидеть наших противников. Их были десятки. Похоже, монахиня ошиблась, и размножались эти твари довольно продуктивно. В тот момент, когда взорвалась световая граната, одна из тварей как раз свесилась с потолка, оставшись по колено в камне, и тянула свои когти к моей сестре. Видя, что Ника не успевает среагировать, я метнул нож в тварь и попал ей точно в живот. На нервах я вложил столько силы, что нож прошил тварь насквозь, но это ее не убило. Зато Ника посмотрела вверх и срубила голову твари одним взмахом меча. Свет от гранаты никуда не пропал. Она продолжала освещать пространство тоннеля, и я мог видеть, как Князев, Марго, Джен, Ника и двое оставшихся в живых охранников продолжают отбиваться от серых существ. Булава Марго светилась золотым светом, постепенно окружающим и ее фигуру. Князев периодически швырял что-то вроде огненных шаров, а двое охранников успешно работали чем-то вроде ножей-курки. «Пригнись!» — прикрикнула сестра, с расстояния в пару метров срубила две лапы тянувшегося ко мне от стены существа и сразу отвернулась в другую сторону. Вот только и без передних лап серая тварь проявила неожиданную прыткость, оттолкнувшись задними лапами и прыгнув на меня. Помня о том, что все еще обладаю большой силой, я с размаху ударил существо в голову, и та лопнула, словно спелый арбуз. «Ха, я тоже кое-что могу», — радостно подумал я, пытаясь отряхнуть от ошметка внутренности руку, и тут почувствовал острую боль в ноге. Опустив взгляд, я увидел высунувшуюся из пола голову, вцепившуюся мне в щиколотку. Я попытался вырвать ногу из пасти, и мне это удалось. Но кусок мяса тварь все таки забрала с собой, скрывшись обратно в камень. И тут же из пола появилась еще одна тварь, которую я уже с готовностью пнул от души, развалив ей голову. Где-то рядом закричал, захлебываясь, один из охранников. По-моему, это был первый звук, который я от них услышал за все время, и, похоже, он был предсмертным. Самое неприятное, что мы не могли занять оборону возле стены, и существа нападали не только со всех сторон, но и сверху и снизу. «Надо отступать!» — крикнула Марго. «Мы справимся!» — уверенно рыкнул Князев, орудуя двумя огромными ножами, горящими огнем, и с легкостью разрезая тварей одну за другой. «Главное, защищайте Романа!» Ника и Джен и без его подсказок только этим и занимались, не отходя от меня ни на шаг. Но их усилий явно было недостаточно. Твари оказалось слишком много. Я сам не заметил, как потратил все метательные ножи, швыряя их в появляющиеся в полу или потолке тела существ. Поэтому, когда на меня рухнула еще одна тварь с потолка, оружия в руках почему-то не осталось. К счастью, Джен вовремя среагировала и рывком стащила с меня существо, лишь каким-то чудом не порвавшее мне горло своими когтями. Телохранительница сделала несколько ловких движений ножами в руках и отделила от твари голову, руки и ноги. «Всегда оставляй хотя бы один метательный нож для ближнего боя», — наставительно проговорила она и вновь вернулась к уничтожению существ. И только тут я запоздало вспомнил, что вообще-то являюсь медиумом и могу попытаться использовать атакующие гофу. Вот только сделать это в ближнем бою, когда постоянно рядом прыгают люди и твари, было довольно проблематично. А вот запечатать одну из стен или пол с помощью барьерного гофу можно было попробовать. Вдруг это поможет. Я выхватил гофу, приложил к полу и поспешно активировал, затем подбежал к стене и повторил эти действия. И гофу сработали, хоть это стало заметно и не сразу. Твари прекратили лезть через пространство в радиусе нескольких метров вокруг активированных гофу. Я поспешно метнулся под ноги к сестре и активировал следующий лист. Затем, спустя пару метров еще, и они закончились. Я как-то не рассчитывал, что в них будет настолько сильная необходимость. «Ты что делаешь?» — заинтересованно спросила Марго, глядя на меня сверху вниз. «Руны! Они не дают тварям проходить сквозь стены!» «Так лепи на стены!» — обрадовалась монахиня. «Они закончились!» — буркнул я. Но тут мне пришла в голову идея, что использовать гофу вовсе не обязательно. «Прикройте меня!» Я подбежал к стене, провел ногой по раненой ноге и начал чертить кровью руну барьера. Но прежде чем я успел ее активировать, прямо из стены появилась голова существа и цапнула меня за кисть. Я так испугался, что она сейчас откусит мне все пальцы, что каким-то образом успел схватить пасть второй рукой и потянуть вверх, благополучно ее разорвав. «Ну уж нет, ты меня не сожрешь!» И в этот момент я буквально почувствовал, как из твари уходит жизнь. И какая-то часть этой энергии впитывается в меня прямо через держащие разорванную челюсть руки. А я перестал ощущать под ногами твердую поверхность и скользнул куда-то вниз.